Ох, ты писюн помазал? Встаем за лупа, встаем за... Артём, ты дурак, не сделал! Блять, нахуй! Гойда! Покосил пьяный обезьяны! Гойда! Тебе такую порчу сделаю, пидор ты дырявый! Ты всю жизнь плакать будешь! Бля, я твою маму выебу, сука, блять, нахуй! Скажи мне, куда приехать? Я чеченец, блять, я мусульманин! Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Ты ж ты нахуй тумба, юмба, ебаная нахуй. Ты нахуй съебись, блядь, свой нахуй Эквадор и там нахуй сидит. Иди нахуй сюда, сиськас, блядь. Ты чё, плохо слышишь меня? Просто, блядь. Иди нахуй, говорю, стоп. Блядь, нахуй. Гойда! Пососил пьяный обезьяны. Гойда! Тебе такую порчу сделаю, пидор ты дырявый. Ты всю жизнь плакать будешь. Бля, я твою маму выебу, сука, блядь, нахуй! Скажи мне, куда приехать? Я чеченец, блядь, я мусульманин! Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Ты ж ты нахуй тумба, юмба, ебаная нахуй. Ты нахуй съебись, блядь, свой нахуй Эквадор и там нахуй сидит. Иди нахуй сюда, сиськас, блядь. Ты чё, плохо слышишь меня? Просто, блядь. Иди нахуй, говорю, стоп! Блядь, нахуй! Гойда! Пососил пьяный обезьяны. Гойда! Тебе такую порчу сделаю, пидор ты дырявый. Ты всю жизнь плакать будешь. Гойда! Пососил пьяный обезьяны. Гойда! Тебе такую порчу сделаю, пидор ты дырявый. Ты всю жизнь плакать будешь. Гойда! Пососил пьяный обезьяны. Гойда! Пососил пьяный обезьяны.